Огни бесчетных факелов поднялись теперь над норнами, словно алые маки в поле пшеницы, превращая кошмарно красивые лица в красноватые пятна, подчеркивая нелепость огромных, закованных в доспехи норнов. Солдаты на стенах замка смотрели вниз в потрясенной тишине. Пять призрачных фигур на прозрачных, как паутина, лошадях выехали на открытое место перед внешней стеной. Свет факелов плясал на длинных белых плащах с капюшонами, и красная пирамида пика-бурь мерцала и пульсировала у них на щитах. Они были окружены облаком страха, пронзавшего всех, кто видел их. Наблюдатели на стенах были не в силах бороться с бесконечной, изматывающей слабостью, навалившейся на них. Первый из пяти поднял копье. Остальные четверо сделали то же самое. Трижды ударили барабаны. «Где хозяин Уджин Эд-Асикунаи, ловушки, которая поймает охотника?» В голосе спрашивающего была издевка, отдающийся эхом стон звучал в нем и, подобно ветру, разносился повсюду. «Где хозяин дома тысячи гвоздей?» Долго не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания нависающей бури. Потом раздался ответ. «Я здесь». Джошуа шагнул вперед, стройная тень на крыше сторожевой башни. «Чего хотят странные путешественники у моих дверей?» Голос его был спокоен, но слегка дрожал. «Чего? Мы просто пришли посмотреть, как заржавели гвозди, пока мы набирали силы!» Слова были растянутыми и свистящими, как будто всадник не привык говорить. «Мы пришли сюда, смертные, чтобы вернуть часть нашей земли. На сей раз человеческая кровь прольется на земле Светлого Арда. Мы пришли задушить тебя в твоем доме!» Неумолимая сила и ненависть глухого голоса была такова, что многие солдаты с криками бежали со стен обратно в замок. Джошуа молча стоял над воротами. И в этот момент испуганный шепот наглемунцев перекрыл пронзительный крик. «Землекопы! Землекопы в замке!» Принц обернулся, услышав какое-то движение за своей спиной. Диарнот на неверных ногах поднялся по лестнице и встал рядом с ним. «Сады замка полны букинов!» — уронил молодой рыцарь. Глаза его расширились, когда он увидел белого всадника. Принц сделал шаг вперед. «Вы говорите, что хотите отомстить!» — крикнул он бледной толпе. «Но это ложь! Вы пришли по приказу смертного, верховного короля Элиаса. Вы служите смертному, как лягушки-цапли. Что ж, идите, вершите злодеяние! Вы увидите, что еще не все гвозди Наглимунда заржавели, и что есть еще здесь железо, несущее смерть ситхи!» Нестройные одобрительные возгласы послышались из рядов еще оставшихся на стенах солдат. Первый всадник заставил лошадь сделать еще шаг вперед. «Мы — Красная Рука!» — голос его был холоден, как могила. «Мы не служим никому, кроме Нелуки, повелителя бурь. Наши цели — это наши цели, так же, как ваша смерть будет вашей смертью!» Он взмахнул копьем, и барабаны снова взорвались мелкой дробью. Зазвенели пронзительные сигналы. «Тащите сюда фургоны!» — крикнул Джошуа с крыши сторожевой башни. «Закройте дорогу! Они попытаются свалить ворота!» Но норны не пытались тараном сокрушить надежную сталь и крепкое дерево ворот. Они стояли в молчании и глядели, как пятеро всадников не спеша ехали вперед. Один из солдат, оставшихся на стене, выпустил стрелу. За ней последовали и другие. Но если они и достигли цели, то прошли сквозь нее. Бледные всадники даже не вздрогнули. Барабаны свирепо гремели. Трубы и странные фанфары стонали и пронзительно вопили. Спешившись, всадники сделали несколько последних шагов к воротам, появляясь и исчезая в непрестанных вспышках молнии. С ужасающей медлительностью вожак поднял руку и развязал плащ. Алый свет пролился вперед. Сорвав плащ, он вдруг потерял форму, стал туманным пятном нестерпимо яркого алого света. Остальные четверо повторили его движение. Пять существ, состоящих из перекрещивающихся мерцающих лучей, стояли теперь в своей истинной форме. Больше, чем прежде. Каждый в два человеческих роста. Безликие, переливающиеся, как ярко-красный шелк. Черная щель рта открылась на безглазом лице предводителя, когда он шагнул к воротам и прижал к ним свои горящие руки. «Смерть!» — взревел он, и голос его, казалось, потряс самое основание стен крепости. Железные петли ворот вспыхнули тусклым оранжевым сиянием. «Хейма акуиаоза!» Тяжелые перекладины почернели и задымились. Джошуа, неистово дернув за руку окаменевшего Диарнота, прыгнул к лестнице. «Гси анхпра инелуки!» Когда солдаты принца с воплями скатились со стен, блеснула невыносимо яркая вспышка света, оглушительный треск перекрыл раскаты грома, и мощные ворота обратились в дымящийся столб пыли. Обломки посыпались смертоносным дождем, и стена с обеих сторон рухнула, погребая под собой пытавшихся убежать людей. Закованные в доспехи норны хлынули в дымящуюся пробоину. Огромные темные фигуры разбрасывали обломки. Гюны, размахивая длинными дубинками, усеянными железными шипами, рыча, как разъяренные медведи, крушили все на своем пути. Искалеченные тела разлетались перед ними, как ловко сбитые кегли. Некоторые солдаты, героически преодолевая душивший их страх, поворачивались лицом к чудовищам, чтобы сражаться. Один из великанов свалился с двумя пиками в животе, но через мгновение храбрый копьеносец упал мертвым с белой стрелой норна в груди. Мертвенно-бледные норны, словно черви, проскальзывали в замок, оглашая воздух пронзительными криками. Диарнот потащил медлившего Джошуа к внутренней стене. Лицо принца, измазанное сажей, было мокрым от слез и крови. «Элиас посеял зубы дракона», — задыхаясь, проговорил Джошуа, когда Диарнот тащил его мимо булькающего кровью солдата. Диарноту показалось, что он узнал молодого копьеносца Острейла, сопровождавшего их на переговорах с королем, ныне погребенного под извивающимися телами землекопов. «Мой брат разбросал семена гибели всего человечества!» — стонал Джошуа. «Он безумен!» Прежде чем Диарнот успел ответить, «А что тут можно ответить?» — быстро подумал он. Два норна с горящими из-под шлемов глазами появились из-за внутренней стены, волоча кричащую девушку. Заметив принца и Диарнота, один из них что-то прошипел и длинным темным ножом перерезал ей горло. Она обреченно упала на землю. Диарнот почувствовал, как тошнота подступает к горлу, и бросился вперед, подняв меч. Принц опередил его. Найдл мелькал, как молния, прорезавшая темное небо. Полдень. Это был только полдень. «Вот и настал час», — думал он отчаянно. Сталь скрестилась с полированным волшебным деревом. «Помни о чести. Последняя безнадежная мысль. Даже если никто этого не увидит, Бог увидит». Ненавистные и ненавидящие белые лица поплыли перед его залитыми потом глазами. Никакие сны о преисподней, никакие гравюры в его многочисленных книгах, никакие предостережения его эдонитских учителей — не могли подготовить отца Стренгерда к тому завывающему аду, в который превратился Наглимунд. Молнии с шипением пронзали небо, гремел гром, голоса убийц и их жертв одинаково возносились к небесам, как кощунственное бормотание проклятых. На ветру, под проливным дождем, тут и там мелькали огни, убивая многих, кто надеялся крепкими дверьми укрыться от подступающего безумия. Ковыляя по темным внутренним переходам, он видел норнов, ломающих закрытые ставнями окна церкви, и беспомощно стоял рядом, когда они поймали несчастного брата Иглофа, молившегося на коленях перед алтарем. Стренгерт не мог дальше смотреть на этот кошмар. Не мог он и ничем помочь своему собрату, Божьему человеку. С полными слез глазами и свинцовой тяжестью на сердце он проскользнул мимо и направился к внутреннему двору и комнатам принца. Прячась в глубине живой изгороди, он видел стойкого Этельферта из Тинсета и двух его стражников, раздавленных дубиной рычащего великана. Он видел, содрогаясь, как истекает кровью лорд-констебль Идгрем, облепленный копошащимися землекопами. Он видел, как одну из придворных дам разорвал на куски другой косматый гюн и еще одну женщину, скорчившуюся на земле неподалеку с пустым бездомным лицом. По всему разгромленному замку эти трагедии повторялись тысячекратно. Ночной кошмар, по-видимому, не имел конца. Рыдая, он молился Узиросу, уверенный, что Господь отвернулся от предсмертной агонии Наглимунда, и, молясь отчаянно, страстно, бездумно, Стренгерт повернул за внутреннюю стену. Два обожженных рыцаря стояли над кучей мертвых тел. Глаза их сверкали белками, как глаза отчаявшихся, загнанных животных. Он не сразу узнал Диарнота и принца. И за долгие, леденящие душу секунды ему удалось убедить их следовать за ним. В лабиринте коридоров замка было тише. Норны, конечно, прорвались туда. Несколько тел было распростерто на каменных плитах, но большинство обитателей внутренних покоев замка бежало искать укрытие в церкви и в обеденном зале, а норны не стали задерживаться для основательных поисков. У них будет время заняться этим позже. В ответ на крик Джошуа Изерн отодвинул засов. Он, Айнскалдер, и горстка эркенлендских и римерских солдат охраняли леди Воршеву и герцогиню Гутрун. Здесь же были и несколько других придворных, среди них Таузер и орфист Сангфугал. Когда Джошуа холодно отстранился от объятий Воршевы, Стренгерт обнаружил на матрасике в углу Ярноугу с окровавленной повязкой на лбу. «Крыша библиотеки рухнула», — с горькой улыбкой сказал старый риммер. «Боюсь, что пламя уничтожило почти все». Для отца Стренгерда это было, пожалуй, самым тяжелым ударом из всех постигших его в этот день. Он разразился отчаянными рыданиями. Слезы струились даже из-под черной повязки. «Хуже. Могло быть и хуже», — сказал он наконец, сглатывая слезы. «Ты мог погибнуть с ними, друг мой». Ярноуга медленно покачал белоснежной головой и вздрогнул. «Нет, пока еще нет. Но скоро. Одну вещь я все-таки спас». Он вытащил из складок своего одеяния потрепанный пергамент манускрипта Моргенса. На верхней странице пламенел кровавый след. «Храни его! Он еще не раз пригодится, я надеюсь!» Стренгерт осторожно взял рукопись, перевязал ее шнуром со стола Джошуа и опустил во внутренний карман своей рясы. «Ты сможешь встать?» — спросил он Ярноугу. Старик кивнул, и священник помог ему подняться на ноги. «Принц Джошуа!» — окликнул Стренгерт, бережно поддерживая друга. «Я кое-что придумал!» Принц оторвался от важной беседы с Диарнотом и нетерпеливо взглянул на архивариуса. «В чем дело?» Принц поднял брови, его бледный лоб казался еще более высоким, чем всегда. «Ты хочешь, чтобы я сейчас же выстроил новую библиотеку?» Принц устало прислонился к стене. Шум снаружи все усиливался. «Прости меня, Стренгерт, я сказал глупость. Что пришло тебе в голову?» «Здесь есть выход!» Несколько забрызганных грязью, отупевших лиц повернулись к нему. «Что?» — спросил Джошуа, нагибаясь, чтобы внимательно посмотреть в глаза священнику. «Ты предлагаешь выйти через ворота? Я слышал, что их открыли для нас!» Стренгерт, понимая важность того, о чем он говорил, нашел в себе силы не опустить глаз под пристальным взглядом принца. «Есть потайной ход, ведущий от сторожевой башни к восточным воротам», — сказал он. «Уж я-то знаю. По вашему приказу я месяцами смотрел на планы замка в рукописи Дендиниса, когда мы готовились к осаде». Он подумал о том, что знакомые свитки коричневого пергамента, покрытые выцветшими чернилами аккуратных букв Дендиниса, обратились в пепел, сгорев в развалинах библиотеки, и проглотил комок, застывший в горле. «Если только мы попадем туда, можно будет уйти по переходу в Вальдхельмские горы». «А оттуда куда?» — ворчливо спросил Таузер. «Помирать от голода в пустынных горах? Устроить банкет для волков в чаще Альтхорта?» «А ты предпочитаешь, чтобы тебя съели здесь и сейчас, да еще куда менее приятные твари?» — огрызнулся Диарнот. Сердце его забилось с новой силой при словах священника. Возвращение слабой надежды было почти невыносимым, но он готов был вынести все, что угодно ради спасения принца. «Придется пробиваться силой», — сказал Изарн. «Я уже слышу крики норнов во внутренних покоях, а у нас женщины и несколько детей». Джошуа оглядел комнату. Бледные испуганные лица двух десятков людей. «Лучше умереть снаружи, чем заживо сгореть внутри. Так я полагаю», — промолвил он наконец, поднимая руку в жесте благословения или покорности. «Идемте быстрее». «Есть еще одна вещь, принц Джошуа!» Услышав этот голос, принц подошел к тому месту, где священник помогал встать раненому Ернауге. «Если мы доберемся до входа в тоннель, — тихо сказал Стренгерт, — нам придется решить еще одну проблему. Дверь предназначалась для защиты, а не для бегства. Ее очень легко открыть и закрыть изнутри». Принц вытер со лба сажу. «Ты хочешь сказать, что мы должны найти какой-нибудь способ запереть ее за нами?» «Если хотим иметь хоть какую-то надежду на спасение». Принц вздохнул. Кровь из раны на губе капала ему на подбородок. «Сначала надо вообще дойти до ворот. А если уж это случится, постараемся что-нибудь придумать». Они толпой вывалились из дверей. Увидев ожидавших в коридоре норнов, Айнскалдер обрушил топор на шлем ближайшего из них, высекая искры, озарившие темный коридор. Прежде чем второй успел замахнуться, подняв короткий меч, его пронзили с двух сторон клинки Изарна и одного из наглемунских стражников. Диарнот и принц быстро вывели придворных. Шум резни стих. Лишь изредка последний крик боли или победное пение проносилось по пустынным коридорам. Едкий дым, тут и там мелькающие языки пламени и издевательские голоса норнов делали внутренние покои Наглимунда похожими на лабиринт мучеников на краю преисподней. В вытоптанных садах замка на них напали землекопы. Один из солдат упал с зазубренным кинжалом Букина в спине, остальные свирепо сражались. Молоденькую служанку Варшевы затащили в дыру в черной земле. Диарнот бросился вперед, чтобы помочь ей, и проткнул извивающееся черное тело концом меча, но девушка уже исчезла. Только изящная домашняя туфелька, лежащая в черной грязи, свидетельствовала о том, что бедняжка когда-либо существовала. Два огромных гюна нашли винные погреба и сцепились в пьяной драке над последней бочкой перед караульным помещением внутренней стены. Они царапались, ревели и яростно молотили друг друга дубинками. Рука одного из них бесполезно болталась сбоку, а у другого все лицо было залито кровью, и огромный лоскут кожи свисал со лба. Но они свирепо рвали друг друга, рыча что-то на своем непонятном языке среди расколотых бочек и окровавленных тел защитников Наглимунда. Скорчившиеся в грязи Стренгерт и Джошуа щурились от струй непрекращающегося дождя. «Дверь караулки закрыта», — констатировал Джошуа. «Мы можем еще пройти через открытый двор, но если она заперта, мы погибли. Нам не удастся быстро взломать ее». Стренгерт содрогнулся. «А если бы и взломали, не смогли бы запереть ее за собой». Джошуа взглянул на молчавшего Диарнота. «И все-таки, — прошептал принц, — для этого мы и пришли сюда. Мы попытаемся бежать». Построив маленький отряд, они стремительно побежали вперед. Гюны, один из которых вцепился зубами в горло своего товарища, катались по земле, отдавая последние силы смертельной схватке, словно древние первобытные боги. Не обращая внимания на людей, один из них брыкнул ногой от страшной боли и ненароком сбил с ног орфиста Сангфугала. Изран и старый Таузер помогли ему подняться. В этот момент с другой стороны двора раздался пронзительный возбужденный крик. Дюжина норнов, двое из которых восседали на высоких бледных лошадях, обернулись на крик своего товарища. Увидев отряд принца, они пришпорили лошадей и бросились вперед, галопом промчавшись мимо бесчувственных великанов. Изорн бросился к двери и дернул. Она распахнулась, но когда люди в панике рвались внутрь, первый всадник настиг их. На голове его был высокий шлем, в руке — длинная пика. Темнобородый Анскальдер, с рычанием загнанный в угол собаки, увернулся от змеиного удара копьем и сбоку бросился на Норна. Он ухватился за развивающийся плащ и отскочил, стащив на землю своего врага. Лошадь, потерявшая всадника, поскользнулась на мокром булыжнике. Поднявшись на колени над упавшим врагом, Анскальдер дважды опустил свой топор. Не замечая ничего вокруг, он был бы убит копьем второго всадника, но Диарнот бросил крышку сломанной бочки, сбив его с лошади. Кричащие пехотинцы бежали к ним. Диарнот схватил Айнскалдера и оттащил его от тела убитого Норна. Они проскользнули в дверь за несколько мгновений до того, как к ней подбежали Норны. Изорн и два других беглеца с грохотом захлопнули ее. Пики ударились о дерево. Один из норнов крикнул что-то высоким щелкающим голосом. «Топоры!» — сказал Гернауга. «Насколько я знаю язык Хикидая, они пошли за топорами!» «Стренгерт!» — крикнул Джошуа. «Где этот проклятый коридор?» «Так, так темно!» — дрожащим голосом ответил священник. «Действительно, комнату освещал только неверный свет оранжевого пламени, ползущего по балкам крыши. Дым скапливался под низким потолком. «Я думаю, она должна быть с южной стороны». Айнскальдер и несколько других бросились к стене и начали срывать тяжелые гобелены. «Дверь!» — прогремел Айнскальдер. «Заперта!» — добавил он мгновение спустя. Замочная скважина в тяжелой деревянной двери была пуста. Джошуа смотрел на нее, когда серебристое лезвие топора пробило дверь со двора. «Ломайте ее!» — приказал принц. — А вы, остальные, наваливайте все, что можно перед другой дверью. В несколько секунд Айнскальдер и Изорн выбили засов из косяка, а Диарнот поднес незажженный факел к тлеющему потолку. Еще через мгновение дверь была сбита с петель, и люди, проскочив через проход, побежали по наклонному коридору. Еще один кусок отлетел от двери, сокрушаемой их преследователями. Несколько фарлонгов они бежали, не останавливаясь. Сильные помогали слабым. Один из придворных, рыдая, упал на землю, не в силах идти дальше. Изорн хотел поднять его, но Гутрун, сама уставшая так, что еле передвигала ноги, отрицательно махнула рукой. «Оставь его здесь», — сказала она. «Он еще может идти». Изорн внимательно посмотрел на нее, потом пожал плечами. Продолжая путь по наклонному каменному тоннелю, они услышали, как тот человек с проклятиями поднялся на ноги и последовал за ними. Когда перед ними возникла последняя дверь, высотой от пола до потолка, темная, прочная, погоня уже шумела в другом конце коридора. Опасаясь худшего, Джошуа протянул руку к одному из железных колец и подтянул. Дверь легко отворилась, и петли мягко застонали. «Слава Узиросу!» — сказал Изорн. «Пусть проходят женщины и дети!» — распорядился Джошуа, и два солдата повели маленькую группу по темному тоннелю за тяжелой дверью. «Теперь мы подошли к этому», — сказал Джошуа. «Нам нужно найти способ запереть эту дверь или остаться, чтобы задержать наших преследователей». «Я останусь!» — зарычал Айнскальдер. «Я отведал сегодня колдовской крови! Могу и еще добавить!» Он погладил рукоять меча. «Нет, это дело для меня, одного!» Ярноуга кашлянул и беспомощно повис на руке Стренгьярда, но почти сразу же выпрямился. Высокий священник удивленно посмотрел на старика и вдруг понял. «Я умираю», — сказал Ярноуга. «Мне не суждено было покинуть Наглимунд. Я всегда знал это. Я прошу только оставить мне меч». «У тебя же нет сил!» — сердито сказал Энскалдер, словно его постигло неприятное разочарование. «У меня их достаточно, чтобы закрыть эту дверь», — мягко сказал старик. «Видите?» — он показал на огромные петли. «Они сработаны очень тщательно. Если дверь закрыть, клинок, сломанный в петельные щели, задержит самого стойкого преследователя. Идите!» Принц повернулся, как будто хотел что-то возразить. Щелкающий крик разнесся по тоннелю. «Хорошо», — горько сказал он. «Да благословит тебя Бог, Ярноуга». «Не надо», — сказал Ярноуга. Он стащил с шеи что-то блестящее и вложил это в руку Стренгьярда. «Странно приобрести друга в самом конце», — сказал он. Лицо священника было мокро от слез, и он поцеловал Риммера в щеку. «Друг мой», — прошептал он и прошел в открытую дверь. Они увидели, как блеснули в свете факелов глаза Ярноуга, когда он навалился плечом на дверь. Потом она захлопнулась, заглушив звуки подступающей погони. Взобравшись по длинной лестнице, они, наконец, вышли наружу. Был ветреный дождливый вечер. Буря стихала. Стоя на каменистом плато, под заросшими деревьями переходом, они смотрели на далекий огонь, мерцающий на развалинах Наглимунда, и на черные нечеловеческие фигуры, пляшущие среди языков пламени. Джошуа долго молчал. Капли дождя прочертили белые полоски на его измазанном сажей лице. Маленький отряд, дрожа, сгрудился за его спиной, собираясь снова тронуться в путь. Принц поднял сжатую в кулак руку. «Элиас!» — крикнул он, и ветер унес далекое эхо. — Ты принес смерть и ужас в королевство нашего отца! Ты призвал древнее зло и надругался над опекой верховного короля! Ты лишил меня дома! Ты хотел уничтожить все, что я любил! Он замолчал, пытаясь держать слезы. — Отныне ты не король больше! Я отберу у тебя корону! Я отберу ее, клянусь! Диарнот взял его под локоть и повел к дороге. Люди Джошуа ожидали его, замерзшие, испуганные и бесприютные в диком Вальдхельме. Он на минуту склонил голову в отчаянии или в молитве и повел их за собой в темноту.